мое внимание привлекла статуя Клавдия, и я никак не мог отвести от нее изумленный взгляд. Император был изображен в виде Аполлона, и скульптор правдиво, без прикрас, передал худобу членов, хитро обрюзшее от пьянства лицо Цезаря, так что статуя вызывала скорее улыбку, чем благоговение. И мне вдруг подумалось, что иначе бы он не допустил, чтобы такая вот карикатура была выставлена в публичной библиотеке. Сначала мне показалось, что в зале я один. Я решил, что римляне не очень-то высоко ценят Клавдия как писателя, и его творения лежат тут без всякой пользы и покрываются пылью. Но внезапно я заметил, что в глубине помещения возле узкого окна сидит спиной ко мне молодая женщина и читает какой-то свиток. Некоторое время я искал истории этрусков, однако нашел лишь историю Карфагена, тоже, кстати, сочиненную Клавдием, и в конце концов обнаружил, что ящик, в котором должна была храниться нужная мне рукопись, пуст. Я снова посмотрел на читающую женщину и увидел, что перед ней прямо на полу лежит целая грута манускриптов. Я собирался пробыть в библиотеке до закрытия, а закрывали ее с наступлением темноты, ибо пользоваться лампами во избежание пожара запрещалось. Так что мне вовсе не хотелось уходить, не сбросив с плеч груз этой тяжкой и скучной повинности. Я, конечно, боялся заговорить с незнакомкой, однако, собравшись с духом, все же подошел к ней и спросил, не считает ли она случайно историю этрусков, а если да, то нужны ли ей все эти свитки одновременно? Вопрос мой прозвучал нарочито насмешливо, хотя я отлично знал, что многие образованные женщины очень любили читать и подолгу просиживали библиотеки. Правда, интересовали их чаще вовсе не исторические сочинения, а занимательные вымыслы Овидия, любовных похождений и воспоминаний путешественников. Женщина, наверное, даже не подозревала о моем присутствии, потому что испуганно вздрогнула и, сверкнув глазами, посмотрела на меня. Она была очень молода и, как мне показалось, не накрашена. Лицо ее с неправильными чертами и несколько грубоватое покрывал точно у рабыни коричневый загар, а рот был большой, с пухлыми губами. Я учу слова священных ритуалов и сравниваю их в различных книгах, сказала она сердито. Что в этом смешного? Я почувствовал, что, несмотря на всю свою резкость, девушка стесняется меня так же, как и я ее. И еще заметил, что руки у нее были в пятнах от чернил, и что она делала выписки на листке папируса толстым круглым пером. По почерку я определил, что девушка хорошо знакома с письмом. Кляксы же на папирусе оставались из-за плохого пера. «Не обижайся», — торопливо отозвался я и улыбнулся. «Напротив, я уважительно отношусь к твоим ученым занятиям и не осмелился бы помешать тебе, если бы не пообещал отцу прочитать как раз эту книгу. Конечно, я не разбираюсь в этом так глубоко, как ты». Я надеялся, что она спросит, кто мой отец, и тогда я смогу поинтересоваться ее именем. Но она не оказалась настолько любопытной. Девушка только посмотрела на меня, как смотрит на назойливую муху, порылась в свитках, что лежал на полу у ее ног, и протянула мне первую часть книги. «Возьми и не приставай ко мне больше». Я покраснел так сильно, что лицо мое запылало.